снег на ветру, как всегда на листву, как всегда не в тему, дарит красоту. И нам пора подойти, нас уже ждут февраль. Страшно без юности, холодно без пыли. Тени обгорели, плечи побелели, книги поредели, мы в руках зимы. Мы в руках зимы.